Он мог бы справиться один со своего пульта. Слава богу, парсер в строю. Но с товарищами гораздо надежнее и гораздо быстрее. Их пятеро. Два комендора на каждый двухорудийный сегмент, наводчик, оператор элеватора и он, командир. Коллег не видно. Элеваторщик, ясное дело, сидит в глубине артиллерийского трюма. А комендоры и наводчики, каждый в отдельной бронесфере, закованный в скафандр гранит. Иначе нельзя. Двухслойная полутораметровая защита башни с прослойкой из умного пластика не спасет от снаряда. И тогда, без индивидуальной брони, им всем коллективная крышка. Впрочем, и это не окончательная страховка. «Есть попадание», — радостно доложил наводчик. «Носовая конечность. Дистанция. Теперь очередь командира проявлять показную нервозность. В самом деле, попадание он и сам видит, а стрелять надо еще и еще. 920, 20. Надо же, как хорошо сблизились. Бронебойные. Многогранник башни с наплывами арт-установок по бокам ворочается вслед цели. Солнце отбрасывает длинную тень на борт корабля. Пушки поднимаются. И... Стороннему наблюдателю лучше на это не смотреть. Ослепительная счетверенная вспышка, повторенная четырьмя соплами откатников. В космос уносится 12 тонн стали, поглощая 30 километров ежесекундно. Максимальная мощность, максимальная скорость. Сейчас не до миндальничания, как при работе по наземным целям, когда необходимо укрощать порыв снарядный. Вдали тусклые вспышки. Это заработали маршевые двигатели снарядов. В пустоту улетают отработанные поддоны с чеканными надписями «Семпа Фиделис». Лео, внезапный вопль трансляции, отвлек от прицела. Что? Индикатор седьмого канала пульсирует красным. Цитадель ПКО на связи. Чертовы фраваши, к вам торпеда. Перехват не успеваю. Прогноз 6 секунд. Знать бы откуда пронеслась бессильная мысль. И ведь активная защита выработана подчистую. Если знать направление, теоретически можно успеть развернуть ложемент с двухдюймовой бронеспинкой. Все лучше. 5, 4, 3, 2... Ну же! Неужели мимо? Сотрясение, вспышка. Удар, затылок о подголовник. Голова мотается в сфере шлема. Что это? Крепление страховочного ремня вырвано с корнем. Пульт. Искры. В правой части клавиатуры вмятина. Как раз по размеру налобника. Голограмма прицеливания. Дрожит и дергается. Или это с глазами непорядок? Только не прицел. Только не прицел. Что это на губах? Соленая? Кровь? Что это застит глаза? Тоже кровь. Умница гранит вытирает губкой. Жив? Жив. Укол в шею. Скафандр колет стимуляторы. Пусть, теперь не важно. Теперь химия не повредит. Точно жив. Верхняя часть бронеколпака сорвана. Прямо по линии сварки. Вот она, болтается у переборки. Все правильно. ДНХ-камера сюда не добивает и не должна добивать. Нет гравитации. В подволоке звездчатый пролом, который на глазах затягивает пена расширяющегося умного пластика. Материал помнит свой изначальный объем и старается его восстановить, герметизируя отсек. В дыру видны звезды. Красиво. Внутренняя обшивка висит черными хлопьями. И это правильно. Это же пирофаг. Жив! Жив, черт возьми! Взгляд вокруг, благо теперь все видно без электронного посредства. Удар пришелся справа и сверху. Волна по касательной сорвала крышку с его сферы. Цитаделей первого комендора и наводчика больше не существует. Раскуроченный туннель темнеет жерлом опаленного металла. Наводчик, бедняга Петр. Надо понимать, что это его рука только что кувыркалась в проломе. Гнездо комендора изорвано. Форма теперь только угадывается. Вслед за рукой проплыла голова в шлеме. Кусок позвоночника белеет за нашейным сегментом. Замерзшая кровь. Внезапно Лео включается. Заработал стимулятор. По телу хлещет волна заимствованной бодрости и злости. Ну, суки! Интегрированный в ложемент выносная консоль управления в строю. Частично. Очень частично. Но прицел работает, хоть голограмма и подернулась рябью, дрожит и выделывает несолидные па. Короб элеватора. Порублен осколками, но цел. Комендор, на связь. Вторая цитадель полностью цела, но кто знает. Здесь я, жив, здесь. Дитмар Кауц сопит в микрофон. Ему нехорошо, но он жив. Отставить здесь. У меня поворотник не опрашивается. Треть пульта к чертям. Молчание. Вестибулярный аппарат подсказывает, что башня пришла в движение. Горизонт в работе. Вертикаль правой установки заклинила. Левая только до 90 градусов. Связь с центральным есть? Нет. А с элеватором? Команды на подачу боеприпаса принимает, голосовой связи нет. И у меня нет. К дьяволу. Влезай из будки и марш в правую установку. Посмотри, что там с механикой. Может, получится растормозить. Я тут справлюсь. Дитмар опять сопит. Через пару секунд отъезжает люк, показывается его скафандр. Что, командир, похоже, мы одни остались. Похоже на то. Башня ожила. Лео почувствовал вибрацию сервопривода сквозь ложемент. Он видел, как на парном экране появился борт линкора, его линкора. В створ медленно вплывал исполинский золотой щит, где восседал посеченный осколками непобежденный орел. Клоны дрались отчаянно. Их эскортные авианосцы причислялись к легким лишь в угоду классификации. Тем более тип «Сардар», способный вывести в небо 65 флугеров. Лихая атака Лотаринги отвлекла на себя внимание всех ударных эскадрилей и полностью блокировала главный калибр Аббаса, единственные средства, которые могли помешать подъему флугеров с Жофра. Сотня машин обрушилась на конкордианскую эскадру. Но окончательно судьбу орбитального сражения решило появление Кёльна на выгодном кормовом ракурсе. Согласно официальным сводкам, его отбуксировали на Землю для прохождения капитального ремонта. И данные конкордианской разведки это подтверждали. Во-первых, инструментальное наблюдение фиксировало попадание снаряда ГК в район группы X-двигателей, а также ракеты Аждат в носовую оконечность. Во-вторых, специально выделенный каботажный транспорт тщательно эмулировал радиопереговоры Кёльна из района ожидания на орбите Луны. Таким образом, появление рейдера в системе Бартеля оказалось полной неожиданностью. Пушки 210-миллиметрового калибра в двух башнях – неприятный сюрприз. Еще более неприятный сюрприз – две полные эскадрильи тяжелых истребителей «Хаген», 24 машины. Однако главной неожиданностью стали 8 истребителей баража «Гриф», которые рейдер притащил на уникальных стыковочных консолях. Их убойные ракеты «Альбатрос» на сверхмалой дистанции нанесли тяжелейшие повреждения двум фрегатам. Истребитель «Баража» — очень серьезная огневая платформа. Даже не флугер, а боевой планетолет. Плохая маневренность, никаких шансов против полноценного истребителя в правильном бою. Но о каком правильном бое речь? Кёльн вывалил их прямо в гуще драки, прикрывая собственным ПКО и дюжиной «Хагеном». А потом и прикрывать-то стало не от кого. «Сардар» потерял до 2/3 ударных флугеров, фраваши и штурмовиков «Гадир», которые просто не успели вернуться из очередного захода на Лотарингию. А когда «Сардар» получил в борт две торпеды, его капитан отдал приказ уходить из боя через «Х-матрицу». Дальше работала простая математика войны. 3 из 6 фрегатов успели отступить, а вот «Аббас»... Атака фульминаторов лишила его хода. Лотарингия вырулила с нижней полусферы. Аббас выдержал попадание еще 10 снарядов ГК и 3 пацификов, после чего взорвался, разломившись на 5 частей, которые дрейфовали на высоких орбитах планеты до конца войны. В дело пошел десант. Мобильная бригада клонов засела точно по прогнозу аналитиков ГА. 56 градусов и 7 минут северной широты, 92,56 восточной долготы по местной координатной сетке. Там были какие-то развалины. Весьма капитальные развалины, надо сказать. Причем вполне человеческие. То есть явно результат деятельности великорасы. Контр-адмирал Клеве удивился, но виду не подал. Мало ли что. Хотя Бартель-2-4 имел индекс малой экономической привлекательности, он был покрыт вполне годной атмосферой. Мало ли кто и что здесь построил, а потом сломал. Есть приказ обеспечить высадку. Линкор повис над обреченной бригадой. В атмосферу ввинтились беспилотные корректировщики огня. Часовая бомбардировка выбила основные средства ПКО и ликвидировала вскрытую разведкой капитальную фортификацию. Одновременно в зоне прямой досягаемости высадился осназ. Бойцы роты встали на сопровождение основных подразделений неприятеля – танков, артиллерии, мобильного ПКО, наведя комбинированный штурмовой удар флугеров и точечный арт-налет с линкора. Лотарингия накрывала зенитные средства, после чего над обреченными позициями проходили белые вороны и в стратосфере кармараны. Собственно, десанту не нашлось настоящей работы. При полном, стопроцентном господстве в воздухе действовала все та же беспощадная математика войны. Сколько продержится пехота? Численность — сильно потрепанная бригада, то есть меньше 3000 штыков. С выбитой ПКО и броней против танков, артиллерии и полноценного десанта. В этом отдельно взятом случае 2 часа. Очень долго. «Как дела, док?» — бросил в рацию Салман Дель Пино, он же Салман Эстебан. «Нормально. Фельдшеры и медкомбайны справляются. Зачем я тут нужен, не знаю». Голос заметно разочарованный. «Что, надеялся повторить свой давний подвиг с операциями без наркоза, а?» Салман, не скрываясь, ехидничал. «Ну, была такая мысль. Это же знаково. Именно здесь зародилась моя уникальная методика». «Старый извращенец», — констатировал Салман и дал отбой. Солнце медленно заходило за горизонт. Заканчивался еще один чертовски длинный день войны. Солдаты собирали трофеи. Мимо шла колонна танков. Т-10-е победно грохотали гусеницами, направляясь к дыму недалекого пожарища. Датчики скафандра показывали -23 имени Цельсия. Салман с кряхтением опустился на зиндевевший обломок пенобетона, откинул забрало и вздохнул, полной грудью. Огляделся. За спиной возвышался огрызок башни. Квадратный цоколь и совершенно раздолбанная пристройка 25 метров в длину. Напротив еще одна руина. При жизни это была казарма, не иначе. В стороне глубочайшие воронки. Танкам их приходится объезжать. Вон командир коробки высунулся по пояс из люка, размахивает руками и что-то повелительное кричит. Слов не слышно, но мимика матерная. Отсутствие Гэри ясно говорило. Руины не свежие, не сегодня сделаны. Диаметр воронок намекал на что-то очень 500-миллиметровое, то есть линкор, но не сегодня. По всему выходило, что сидит Салман прямо на развалинах узла X-связи, того самого, где его достал заряд бластера неизвестной конструкции. «Ну что?» — подумал он и посмотрел на нагрудный погон. «Вот я и снова комбат. Подтвердили довоенное звание и дали батальон, потому как потери в штурмовой пехоте страшные, особенно среди офицеров». Пино сидел среди суеты его нового батальона и размышлял, как же интересно извивается его личная судьба. Сколько раз он вдыхал этот воздух, сладкий запах горелого силумита напополам с сажей и сталью. Элита сил особого назначения, проваленное секретное задание. Настолько секретное, что командование решилось зачистить периметр с орбиты. Справедливо. Никаких обид, потому что служба такая. Пираты. Долгие 8 лет в Тримезянском поясе. И вот снова Бартель-2-4. И он снова майор. Правда, теперь штурмовой пехоты. Его тень все удлинялась по воле заходящего солнца, пока не превратилась в огромную стрелку компаса, указывавшую точно на восток. Поверх нее легла еще одна, такая же длинная, но явно уступавшая в ширине. Салман обернулся. Сзади стоял док Фарагут, более известный как Скальпель. «Ну что, медицина?» «Да все неплохо, разведка». Доктор сделал неопределенный жест рукой. «Я больше не разведка. Ты для меня навсегда разведка». «Вот будет интересно, если мне дадут какую медаль», — сказал Салман и засмеялся. «Это будет справедливо, друг мой», — ответил доктор и присел рядом. «Звезда нашла своего героя, вроде того?» — спросил Салман. «Вроде того. Мировая справедливость», — согласился доктор. Помолчали. Потом Салман изобразил, как в воздухе затягивается воображаемая петля, и захрипел, высунув язык. Оба зашлись в приступе совершенно безудержного веселья. Так они и сидели, пока на развалины бывшего периметра Чавеса не упала ночь. На Бартель-2-4 началась переброска войск. Десантные соединения и десантные же средства. Осторожное, постепенное накапливание под прикрытием эскадр Еврофлота. Момент решительного рывка еще не наступил, так как главная стратегическая проблема не была решена. Над Объединенными Нациями во весь рост поднялась угрожающая тень люксогенового голода. В районе Иокасты система Фиваида по-прежнему дрейфовали линкор «Пересвет» и фрегат «Огневой», готовые в любой момент выдвинуться на Бартель. Сетаты Базорг, Фармандехи и Коль, народный диван и благое совещание Зоотара в Великой Конкордии были на грани паники. Лишь группа ястребов во главе с Зоотаром Хабадом сохраняла трезвую мысль и холодное сердце, как айсберг, возвышаясь над мечущимися коллегами. Зоотар Хабад выступил с яркой речью в благом совещании, призвав к войне до победного конца. 40-минутный призыв транслировали все визорные каналы Конкордии, после чего главнокомандующий Пентад Шахрави лично встретился с ним и объявил всенародно, что отныне поддерживает мужественного вождя во всех начинаниях. Это было странно и неожиданно, ведь все причастные знали, что Шахрави всегда недолюбливал Хабада, отзываясь о нем предельно нелицеприятно. Но теперь все изменилось. Адмирал нуждался в поддержке, которая позволила бы победоносно закончить войну. Хабад сразу после переговоров с главкомом вылетел на Терту, столицу конкордианской науки. Там, в сверхзащищенном пункте связи Института аномальной астрофизики, что в городе Синанш, он принял одно и сам отбил несколько сообщений. «Бегущий дракону. Срочно, вне всякой очереди, секретно. Выхожу на связь, невзирая на крайний риск. Приказываю сворачивать мероприятие схемы. Приступайте к подготовке запасного плана. Приказываю начать процесс передачи систем Макран и Шеватир Чаругам. Готовьтесь эвакуировать научные данные, полученные от чужаков, и разработки на их основе стерты. Готовьте скрытых агентов по варианту партизан на территории Конкордии. Детали планов приложений. Этим каналом связи со мной не пользуйтесь. Я сам выйду на связь, когда придет время. Дракон Калькутти. Приказываю начать формирование штаба Сефит для действий на оккупированных территориях. Мероприятия, связанные с реализацией данного плана, в дальнейшем именуются кодом Гайо-Март. Дракон Белому. Готовьте эвакуацию архивов Института аномальной астрофизики. План отходов приложений. Дракон Зервану. Активируйте план Манихей. Идеальной целью для начала считаю линкор «Пересвет» на орбите Иокасты. Зерван Дракону. Принял. Согласен. Приступил к вскрытию ядерных погребов.